Для человека сытого, здорового и в тепле живущего, да обладающего кое-каким запасом крови и жиру, пожалуй, что и немногого стоит перетерпеть двухсуточный голод. Особенного ущерба здоровью в этом случае может и не оказаться. Но совсем другое дело человек хилый, худосочный, каким всегда был Вересов, человек, просидевший месяц в тюрьме на скудной и непитательной арестантской похлебке, человек, наконец, со вчерашнего утра промаявшийся, ходячи без цели по городу, на сыром ветру да на вечернем морозе, усталый, измученный и не имевший во рту ни единой крошки. Тут уж нет ничего мудреного, если такому голодному человеку при окончательной невозможности хоть чем-нибудь насытить себя придет вдруг в голову странная мысль позаимствоваться у собаки ее обглоданной костью. Вересов понюхал свою находку. Сырым мясом попахивает, верно, как-нибудь собака ее на сено с мясного ларя стащила и унесла в свое логовище, в то время как торговка затараторила с соседками. По сенной, известно дело, шнырит очень много голодных собак, охотящихся таким способом. Попробовать или нет, колебался Вересов между волчьим голодом и человеческим чувством брезгливости. Эта мысль, возбуждаемая сильным аппетитом, на время даже дремоту его совсем разогнала. «А почему же нет?» — мыслил он далее. «Чем я теперь лучше собаки? Какая разница между этой сукою и мною? Ей даже, может быть, лучше моего, потому что она, верно, меньше меня, голодна. Такая же бесприютница, как и я. Свела же вот судьба вместе, а, может быть, и ее когда-нибудь у конуры на цепи держали, может, и щец хозяйских давали каждое утро. А потом спустили почему-либо и со двора согнали. Вот и мается собака и бродит себе, а, может быть, и с самого дня рождения бродит по улицам бесприютницей, пока фурманщики не пришибут. Так какая же разница между мной и ею? Чем я лучше? Почему мне не стать голодать ее кости? С голоду и человечину жрут. О, черт возьми, тут нечего думать, когда голод давит, а вось как погложишь, так меньше донимать станет. И он, преодолевая последний, уже слабый остаток отвращения, вгрызся в нее зубами. Но едва лишь почуяли эти голодные зубы ничтожный намек животной пищи, как настала для них самая жадная и яростная работа. Брезгливость и отвращение тут же сразу исчезли. С остервенением грыз и глодал он эту кость. Скоблил ее зубами, стараясь высосать из нее хоть какие-нибудь питательные частицы. Раза два замерзлый твердый хрящ на зубах его хрустнул, и Вересов поторопился проглотить его с величайшей жадностью, но вслед за тем все остальные усилия его выгрызть и высосать что-либо еще из этой кости остались вполне безуспешны. Собака на этот счет уже давно предупредила его. С отчаянием и глухою злобою застонал он, сильно швырнувший в угол собачий огрызок. Десны его ныли и свербили, и были в кровь изодраны от этих тщетных усилий. Но едва успел попасть в желудок кусок замерзлого хряща, как голод вдруг начал мучить с невыносимой, ужасающей силой. До этой минуты еще кое-как можно было терпеть его. Теперь же мучения мгновенно превзошли всякую меру. Окровавленные и надсаженные десны сжимались, зубы скрипели и ожесточенно требовали своей естественной работы. Густая и как будто горьковатая слюна сочилась во рту. И Вересов, в забытии ухватив в зубы край рогожки, которую был покрыт, вырывал из нее мочалки, сосал их, грыз и пережевывал, но проглотить не мог, они жестко и сухо останавливались в горле и дальше не шли, а только кололи и щекотали там. С усилием откашлянул Вересов пережеванный комок мочалки и выбежал, как одурелый, из своей каюты. Он бросился в снег и жадно стал глотать его горсть за горстью. Он отламывал от барочных ребер только что настывшие ледяные сосульки, и они быстро хрустели в его голодных зубах.